Глава 31. Антон. Весь оставшийся день на Кире лица нет. Знаю, что ее задела моя будущая секретарша. И нет, я не нарочно выбрал такую эффектную девушку. Я вместе с Кирой впервые ее увидел сегодня, потому что данная особа первая отозвалась на вакансию, и, несмотря на кукольную внешность, ее мозг хоть что-то досоображает. Поэтому я и без раздумий взял Альбину к себе. Когда заметил реакцию Киры, внутри меня подогревало ее чувство ревности, которое она так упорно пыталась в себе скрыть. Это в очередной раз доказывает, что я ей не безразличен. Жаль, что она так филигранно пытается скрыть от меня свои чувства. Если бы она призналась, я бы мог дать нам шанс. Дать шанс нашим детям узнать, наконец, каково это жить в полной семье, где родители любят друг друга и дарят свою любовь другим членам семьи. Но Кира — твердый орешек, никак не расколоть ее толстую броню. «А что мешает тебе сделать первый шаг?» Просыпается мое подсознание и зудит, зудит, зудит так настойчиво, что когда мы вечером того же дня сидим на кухне в квартире Киры и пьем чай, сдерживаю себя в отчаянном желании наброситься на ее манящие губы. «Чего так смотришь?» — фыркает Кира, уж слишком усердно перемешивая сахар в чае. Дети закрылись у себя в комнате и сказали, что хотят сделать нам сюрприз. Какой они, конечно же, не сообщили, но очень интересно узнать, что приготовили для нас эти милые ребятишки. Именно поэтому мы сейчас находимся с бывшей наедине. И она явно не в восторге от этого. Вся нахухлилась, словно та злая кошка, распушила свой хвост, готовая вести серьезную атаку. Да так, просто, обыденным тоном пожимаю я плечами, не переставая сверлить ее разоблачающим взглядом. Ты сегодня весь день сама не своя. Что тебя тревожит? Кира, естественно, виду не подает. Лицо такое невозмутимое, что я уже готов был бы ей поверить, если бы не ее дрожащие руки и блуждающий взгляд. «С чего ты взял, что меня что-то тревожит?» С чересчур ярым нажимом хмыкает она, отчего чай в ее кружке едва не расплескивается по столу. «Просто так показалось. Все еще надеюсь на ее честность, но, видимо, тщетно». А вот именно, что показалось, Березовский. Может быть, тебя пугают грядущие перемены? Ее лицо вытягивается, щеки стремительно краснеют, а дыхание учащается. С чего ты взял? Сверлит меня недовольным взглядом. Но там сосредоточилась такая тоска и печаль, что я вмиг понимаю, ее злость и раздражение являются защитной реакцией. От меня? Ничего я не боюсь. Я рада, очень рада, что наконец вернусь в свой отдел. Почему тебе не понравилась Альбина? Решаю задать вопрос в лоб. Потому что эти хождения вокруг да около не дают результатов. Кажется, мой вопрос разозлил Мальцева еще сильнее. Слух улавливает ее тяжелое дыхание. Антон, хватит! Мне вообще плевать, с кем ты там будешь работать, встречаться, проводить время и так далее. С кривой усмешкой отзывается она, но заметная нервозность выдает ее с потрохами. «Ира, ты хорошая актриса, но вот тело, твой враг, дрожит не только оно, но еще и голос в придачу. Ты ревнуешь?» «Подобно судье, ставлю вердикт», на что Кира истерично усмехается. «С ума сошел, было бы кого ревновать?» Ее колкие фразочки цепляют за живое. Конечно, цепляют, скрывать не буду. Но если бы точно знать, что у нее творится в голове... Хотя нет, одно я знаю наверняка. Она нарочно хочет сделать больнее. За что-то мстит, но я так и не могу понять, за что. Та авария случилась не по моей вине. Я не виноват, что так вышло. Хотя, почему я должен сейчас оправдываться? По-моему, тут и так все очевидно. Но Кира не хочет этого понимать. «Если что, то я люблю блондинок». Палю ее неоднозначным взглядом, хитро ухмыляюсь. Она понимает, на что я намекаю, ведь Альбина имеет темный цвет волос, да и вообще такой типаж девушек меня никогда не интересовал. Но если благодаря ей Кира всегда будет так реагировать, а именно смущенно краснеть и дышать через раз, то тогда Альбина Анатольевна — самый что ни на есть подходящий кандидат на место секретаря. «Твои предпочтения меня не интересуют», — задыхаясь, выдает. «А я тем временем подвигаю свой стул ближе к ней. Момент подходящий». Кира застыла, почти не шевелится, словно понимает, к чему все идет и ждет от меня дальнейших действий. И я решаю не упускать такой шанс. Стремлюсь к ее лицу. Кира, рвано дыша, прикрывает глаза. Я ощущаю ее теплое дыхание, слышу, как гулко бьется сердце. Сам робею, как тот юный школьник. За эти 6 лет я целовал много девушек, но только Кира возродила во мне то отчаянное желание, когда тебе плевать на все, плевать на последствия и даже на то, что в соседней комнате находятся наши дети. Да я и сам сейчас словно тот самый ребенок, который хочет получить свою игрушку. В данном случае я хочу получить ее, всю. Но поцелуя для первого раза будет вполне достаточно. Внутри меня шторм зарождается. Живот скручивает в тугой узел от предвкушения. Я до сих пор помню, какие на вкус ее губы. Они мягкие и сладкие. И едва мне удается до них докоснуться, то... Дверь в комнату распахивается. «Мама! Дядя Антон!» Я, конечно, ожидал большего. По итогу это выходит лишь быстрый, легкий поцелуй в уголок губ. Ничего особенного. Но в этом мимолетном касании чувствовалось нечто большее. Он оставил легкое, приятное покалывание и острое желание повторить. Воздух искрит. Вот-вот произойдет неминуемое возгорание. Но, несмотря на это, мы с Кирой резко отстраняемся друг от друга, делаем невозмутимые лица, словно ничего и не было. Так мимолетное забвение, которое тут же рассеялось. А может, нам обоим показалось, и ничего не было вовсе? Смотрите, что мы нарисовали. Малыши протягивают белый лист, на котором красуются 2 человека. Судя по всему, мужчина и женщина, держащиеся за руки. А между ними разлетаются куча розовых сердечек. «Мам, это ты и дядя Антон. Нравится?»